И вот что странно, что Деза Абрамовна, зав. Отделением психбольницы, такой спокойный, такой уверенный человек, такой даже успокоительный. Она в одной из бесед сказала правильную фразу, относящуюся и к вышеприведенному разговору, и вообще, что там, за пределами больницы, гораздо больше сумасшедших, чем тут, что тут нормальные в основном люди, которым чего-то не хватает. И не сказала чего. Мало ли, мне тоже всего не хватает, подумала я тогда, и была полной дурой, как я понимаю сейчас, когда все кончилось. В первых наших беседах, когда я перед ней всегда плакала, жалуясь на то, что мама чуть ли не спалила квартиру, но пустила газ и так далее, оставили ее одну на 2 недели летом, и мы вернулись, а у нас на балконе черви, птицы сидят рядами, и тяжелые жирные мухи прямо ползают. А это она купила и забыла на воздухе балкона мясо и запах. Это вообще был страшный период, когда Андрея таскали по повесткам в милицию. Я была там, следователь накричал на меня. Андрей возвращался домой желтый и безжизненный, и ему все время звонили и что-то орали, а он кивал, не отвечая, и его вызывали родители этих проклятых друзей, в кавычках, на свиданки, таскали, уговаривали взять, видимо, вину на себя, а мама ничего не могла понять и тревожно говорила, что мальчик плохо чувствует и не питается. Девочка вчера пришла домой поздно, плащ светлый, спина в зеленой краске, где-то лежала спиной. И вдруг мать затихла у себя в комнате и почти перестала выходить. Это совпало с тем, что Андрей однажды ушел утром на допрос и больше к нам не вернулся. Она даже не спросила, где Андрей. Проходили месяцы. Она трудолюбиво складывала у себя на серванте свои свободно вынутые из десен зубы. И однажды торжественно предъявила мне пакет кровавых ваток. Вот сколько было кровотечений из горла. Зачем? Зачем, спрашивается? Кому? Какой комиссии ты это все предъявишь? Дай, выкину. И в чем ты ходишь, мама? Во что ты превратилась? У тебя же полный шкаф одежды. Это мне нечего носить. А у тебя? Я так поняла, что она сберегает до лучших времен, как бы представляя себе ясно, что в один прекрасный момент все расступятся, и выйдет она, вся в новом демисезонном пальто или в шерстяном платье. И потом, внимание, на ней кто-нибудь женится. Она как-то даже пошутила, что «берегите де ее для жениха». И я тут же ответила: «Для пенсионера? Хочешь за пенсионером ходить остаток жизни?» Не желая вдаваться, какого на самом деле жениха ей ждать. Она поглядела на меня своими маленькими серыми когда-то глазами. Теперь у нее осталась только голубизна, все выцвело и сравнялось. Младенчески голубое, мутное, сияющее, как луна. Сияя, она ответила, что терпеть не может пенсионеров и горшки таскать не намерена. Оставался вопрос, кого она ждала. И единственный вариант напрашивался сам собой, что она ждала возвращения молодости и свято верила в это. Где-то там, в глубине сознания, она ожидала лучших времен, то есть, что она встрепенется, сбросит с себя эту внешность, расцветет, как расцветала некогда после отпусков. Она, короче, ждала в глубине души чего? Рая и небес? Вместо этого случилось то, что она однажды тихо позвала меня к себе и сказала, что за ней приехали. Это с какой стати? Тише. Кто, Господи? Посмотри. Она отвернула голову от окна и, по возможности, от меня. Там. Где? Что ты мелешь? Там, внизу. Там, внизу, я посмотрела Был дождливый день. И что? Ничего. Ничего нет. Едут опять. Кто? На букву «П» и на букву «С». Какая буква? Ты что? Тише, не ори. Шепотом. Скорая помощь. Я посмотрела. Сверху по улице действительно ехала скорая. Ну и что? Я выходила вчера, когда они сразу за мной тронулись. И милиционер за мной шел. Я специально повернулась и пошла ему навстречу. Иду и специально смеюсь ему в лицо. Я их не боюсь. Так. Я оцепенела, стояла на кухне. А потом вошла к Алене и сказала, что баба сошла с ума. На что она мне ответила, что это я сама сошла с ума. Я ей возразила, что это ничего страшного, это бывает. Кстати, так тетка кончила, но жила долго. Наследственность. Алена резко вышла и пошла к бабушке. Я слышала их тихий разговор. Потом Алена плакала и говорила, какой ужас. А я ей отвечала, что она сама давно бы послушала меня и сходила бы к психиатру. Алена засмеялась, как всегда, не зная того, что я уже консультировалась с психиатром и поставила Алену на учет в психдиспансере, и врач ее уже навещал под видом терапевта, когда Алена, как по заказу, отвечала на вопросы грубо и резко, и на фразу «почему ты не в институте?», «почему валяешься на неубранной постели?» Она вскочила и демонстративно пошла в уборную, где спускала воду минут пять, пока врач не ушел. «Ты тоже разве нормальная?» — сказала я ей в дополнение. «Посмотри на себя, ты опять на занятия не пошла. Ночью читаешь, утром не встаешь. Это же типичный психоз, наследственность. Это такая вещь, моя дорогая». Я говорила все это лишь для того, чтобы взбодрить ее, шокировать. Сердце мое обливалось кровью. «Мать в маразме, сын в тюрьме, помолитесь обо мне», как писала гениальная. Я хотела вывести мою дочь из сна разума, в котором она пребывала по причине Андрюшиной тюрьмы, своих отметок, прыщей и какой-то первой любви, насчет чего она вела дневник, а я прочла. «Никто не читайте этот дневник, а то я уйду совсем. Мама, баба или Андрей, никто». Вчера был семинар у Татарской. С. пришел и сел передо мной, и все время поворачивался ко мне и смотрел на меня так туманно, откинув голову, а сам смеялся. Ленка с ним шутила, анекдотики, а я сидела серьезно, как ни в чем не бывало, только сердце падало в пятки. После лекции мы с Ленкой уходили, и вдруг она сказала в раздевалке: «С. хочет встречать с тобой Новый год». Он мне так сказал. А я только пожала плечами, и кто бы знал, какая буря ликования была в моей душе, я почти не могла идти. С. и я будем вместе на Новый год. 22 декабря. Ленка опять мне сказала, что С. меня, наверное, любит. Так часто он обо мне спрашивает. Его спрашивают, пойдешь в кино, а он спрашивает, а Алена пойдет и не идет. И при этих словах Ленка испытующе смотрит на меня, хочет удостовериться. Я-то знаю, что она его любит, а про меня она не догадывается. Я совсем не могла сегодня спать от счастья. Утром мне приснился С. И что мы с ним едем в открытой машине с откидным верхом, и я вся окружена каким-то его теплом. Сегодня С не было нигде. Надо воспитывать силу воли. Надо по утрам делать гимнастику. С. в прошлый раз сказал, что он проснулся в 12 часов дня. 30 декабря. Завтра Новый год. Зачет еле сдала. Плакала в 7-й аудитории. Ленка молчит, ничего не говорит. С. первый сдал и ушел. А я, как всегда, опоздала. Я ее спрашиваю: «Ну, где вы будете с С. завтра?» Набралась смелости и с таким ехидством. Она отвечает, как ни в чем не бывало. Мы с Эс идем в Дом культуры Института транспорта. Я тебе не говорила. Эс сказал, что никуда и ни с кем не хочет идти на Новый год, а будет дома спать, терпеть не может праздники. И Ленка купила им двоим билеты на встречу Нового года в ДК транспорта. Там будет шампанское, подарки, дискотека, американские кинофильмы и маскарад. Я ради интереса спросила, какие будут кинофильмы. Она ответила, что американские, и что билеты уже все проданы. Она якобы ходила еще за деньгами купить мне, а было уже все. Билеты дороговатенькие. «Хочешь, пойдем вместе с нами», — сказала она, — «постреляем лишний билетик в 10 вечера». Я ответила, что «ну еще». Она ответила, что «можно придумать мне тоже костюм, она будет колдунья и всем гадать по картам». А на «С» она наденет отцовскую шелковую рубашку, косынку углом на бок и повязку на один глаз. Пират. После этого я пошла домой, как побитая собака. Баба с мамой ругались, что меня надо правильно воспитывать. «Ночами она читает», — говорила баба. «Утром результат. Не встает даже на экзамен. Воспитывайте вашего Андрея. Он курит. Да». 1 января. Сенсация. Ленки и Эс не было в транспортниках. Я пришла туда в 10 вечера, как дура, в бабушкином черном платье, с розой в волосах. Кармен с веером. Баба дала. Баба меня наряжала. Совершенно спокойно купила билет в кассе и смотрела в полупустом холодном зале дикий концерт. Один крик и вытье, и какие-то бальные танцы до почти 12 часов. Потом купила себе бокал шампанского, постояв в небольшой очереди. Там же можно было купить себе кулек с подарком. Выпила шампанского, когда стрелки на больших часах сдвинулись. На дискотеку я не стала оставаться. Пошла домой спать. Мама и бабушка доругивались перед телевизором после ежегодного скандала с красными щеками. Тема, как всегда, был Андрей, которого нет уже 3 дня. Он звонил, бабушка кинулась, но мама взяла трубку и как следует ему все сказала, что бабе вызывали из-за сердца скорую и т.д. Он и вообще бросил трубку, и мама не дала бабушке поговорить с любимым. 5 января Ленка пришла на консультацию перед Диаматом и сказала мне, что с маскарадом ничего не вышло, и она сама вечером 30-го села и поехала в Питер к тетке, и там смотрела телевизор в большой компании родственников, и что еще лучше, маленьких детей, которые плакали, так как их стали укладывать спать. Слезы и скандалы по всей земле на Новый год. На консультации Эс не было. 8 января. Я сдала, но удовлетворительно. Буду пересдавать. Дома будет крик, так как могут не дать степухи. Эс, как всегда, пришел, сдал на 5 и ушел. Ленка сказала, что звонил Эс, и что Эс встречал Новый год с одноклассниками у школьного друга. Ленка сказала, что Эс, наверное, голубой. Мы с ней так смеялись. 12 января Эс пришел в библиотеку заниматься с Т.И. с 3-го курса, всем известной проституткой. Они улыбались друг другу. Потом Эс встал, зашел к ней со спины и накинул на нее свой пиджак. Сам остался в черном свитере. Ленка сидела, напряженно улыбаясь, на щеках у нее были красные пятна. Потом в туалете мы курили, и она плакала. А я не плакала, так пусто было внутри. Скучно жить на этом свете, господа. Я люблю тебя, Эс, хоть ты меня не замечаешь. Хочу подарить ему свою фотографию с одним единственным словом. Помни. Но как? Т. И. старая проститутка, ей уже 20 лет, а мне в декабре исполнилось 17. А Эс будет 17 в феврале. Он пошел в школу в 6 лет. Напрашивается сравнение. Ленке 19. Ленка хороший товарищ, но она слишком большая. Ей придется туго на жизненном поприще. Она худеет. Кожа у нее на лбу в прыщах. У меня тоже бывает около крыльев носа. Она очень много курит. Она мне не говорит, но она уже жила с мальчиками. Она сказала, что понимает не меньше Т.И. и разные позы, и все. С не мужчина. Она в этом убеждена. 15 января. Лежу. От нечего делать якобы готовлюсь и пишу. Запишу разговор матери с бабой. Ты всю посуду уже переколотила. Это мать. Какую? Ты что, охилела совсем? Кричит баба. Какую? Где? Я от страха умру. Вон, вон, у чашки ручка отбита. Где я куплю? Тарелку теперь где я куплю? Это не я. Это не я. Ой, спасите, помогите. Ой, Господи, да что же это такое? Господи, люди, что это? Спасите. Я на колени встану. Что не я? Долго становится на колени, судя по шуму. Вот, клянусь. О, вставай, вставай. Ну что ты? Из-за чего ты? Ну, разбила, ну и разбила. Долгий стон. Люди, спасите, да где же? Где же? Кряхтя, видимо, встает. Я что разбила? Со слезами. Когда ты разбила мою чашку синюю? Ага, ага, вспомни еще твое тяжелое детство. А когда я единственное, что разбила, так это отбила носик у чайника. Скрипит стул. Видимо, села допивать чай. Это я, да, но это же можно приклеить. Я спрятала носик. Какой? Синего чайника носик, и все. Приклеится. Ничего. Какого? Что? Здрасте. Начинается. У сервиза носик отколотила. У лучшего чайника. Кто теперь из него что нальет? Ой, ой, ой. Прослезилась. Ты чашку, я носик. Алена, иди сюда. У меня экзамен, мам. Конец дневника. Чтобы ее совсем сбить с толку, я возвращаюсь к прыщам. Прыщи, кстати, такая вещь, продолжала я, что если не мыться и даже не подмываться здесь и под мышками, и не подстирывать трусов, то пахнет и прыщи. И ты могла бы стирать сама. Ну хорошо, я стираю за вами обеими, но ведь бабушка сошла с колес, а ты? Я тоже сошла, отвечала эта прыщавая, слегка. Бледная, как тить, юная девушка, героиня Тургенева. Все должны были лежать у ее ног. Все. Но для этого надо мыться, по меньшей мере. Ты должна как минимум чаще мыться и мыть голову. Это раз. И потом предохраняться. Предохраняться, раз уж спишь с ними. Она уже сидела у себя в комнате и плакала о себе, слава богу. О, эгоизм молодости. Я очень боялась, что вид бабушки ее потрясет. Она опять перестанет спать. Но, о, освежающая сила оскорблений! Тому прошло 7 с лишних лет. Жизнь. Ночь. Как раз сегодня в дверь позвонили. Я, как всегда, спрашиваю, кто там? Отвечают, по делу. Изумительно. По какому? Все через дверь. Тогда. Такой-то здесь живет. И имя моего сыночка. Причем голос с акцентом. Нет, нет, нет и нет. А где его найти, женщина? Я страшно испугалась. Я ответила, что он снимает где-то квартиру. Адрес. Прям. Откуда я знаю адрес? Откройте. Нет, ответила я. Я не обязана открывать свою дверь без санкции прокурора. Помолчали. Хорошо, мамаша, я бы советовал вашему сыну очень побояться. А вы что, из тюрьмы? Уголовные? Нет, это он, уголовный элемент. Понимаешь, мы его все одно найдем, поймаем, тогда береги его. Ударили ногой в дверь и отошли. Много ног. 6 штук. Я в тот день не выходила. А сыночку я позвонила сразу же. Они были не в духе и говорили со мной односложно. «Привет!» «Как пита?» «Мэм, ты на работу устраиваешься?» «Мм, а почему?» «Да ты же, твою мать!» «Не по адресу. Мою мать, а твою бабушку я при всем желании не могу то, что ты предложил. Ну, улыбнись. Что ты такой какой-то?» «Ам, обязательно надо устраиваться на работу». «Да ты знаешь, за тобой опять кто-то охотится». «Кое охотится? Это меня друзья спрашивали». «Друзья. Сказали, все равно тебя найдут. Поймают». «Кто?» «Друзья, ты говоришь, твои. Я им говорю, уходите. Уголовный вы элемент». «Так», угрожающе. «Они говорят, еще неизвестно, кто уголовники. Андрей, что ты наделал опять?» «Я? Ты что? Почему я?» Судя по ответу, действительно, что-то произошло. «Короче, тебя ищут. Там было 6 ног, по шуму судя». «Трое? Тебе видней. Может, они одноногие. Короче, тебя ищут. Не появляйся у меня». «А я как раз хотел взять у тебя деньги». «Ты у меня?» «Ты, мама, все придумала, да?» «Вот чудак», — ответила я и положила трубку. «Ежемесячная дань, которую он думает, я должна ему платить. Ему уже 2 раза перепало, 2 грабежа. Я теперь нищая. Первый раз он унес у меня мою драгоценную, еще детскую книгу «Маленький лорд Фаунтлерой». Я все ждала, когда малыш сможет перешагнуть через ужас известия о том, что маленькому лорду ничего не достанется. Один раз я ему дочитала до этого места. Один раз. Больше он не позволил. И я отложила книжку. А ее хапнул Андрей. Вообразить только эту мою панику. Малыш может все, но шкаф ему не отпереть. Эти унизительные переговоры мы с малышом подкараулили у больницы рано утром после дежурства его жену Нину. Нина была недовольна, мрачна, сказала, что больше не может жить с ним, и пусть он уходит. Все выяснилось на том, что они уже 1/2 года не платят за квартиру. Нина как-то умудрилась платить за телефон, однако свет у них отключили. Тут Андрей пришел в отчаянии грабить меня. Нина согласилась обменять лорда Фаунтлероя на 40 рублей. 40 рублей. Подозревала всегда, что Нина и была одна из тех 2 девиц в черных очках и при полном маскараде, и никогда ей не доверяла. Это был тот последний раз, когда Андрей посещал в мое отсутствие мое же материнское гнездо. Я пошла на многое и вставила дополнительный замок. Хлопотала, бегала за слесарем. Их пришло 2. Осмотрели дверь, обои в прихожей, пол. Что же делать? Дверь им не годилась. Замок не вставал, но я их умолила, сказав правду. Ломится и грабит прописанный человек из тюрьмы. Его не берут на работу, есть нечего, а у меня у самой. Я не плакала, но дрожала. Они поскушнели, их игра, их вечная игра в невозможность исполнения работы без дополнительных оплат. Их борьба за лишний рубль рассыпалась от чужого горя. Они ушли. Я слегла за новым замком, как за стенкой. Но следующий раз не заставил себя долго ждать. Андрею понравилось доить меня. Тлю. Хотя в этот месяц мы жили как в лихорадке. Я выпросила у Буркина заводделом лишние 40 писем, сказав, что буквально задолжала. Это в него влезло, он и сам бывал должен. Остальное он не воспринимал. Роды, болезни, тюрьма — все это он ненавидел и на такие слова не реагировал. Выпить и деньги на выпить — этому он сочувствовал. Лихая правда, моя жизнь была ему неудобна. И, о, как легко я приходила в редакцию. Я буквально порхала, улыбалась, рассыпалась в комплиментах. Мои щеки цвели, лицо, я это чувствовала, худела, скулы обтягивались, руки трудовые, как у черепахи, мои грабли. Я загодя приводила в порядок, стригла ногти скобочкой, делала серьезный массаж. Малыш во время моих визитов в редакцию пасся на диванчике около вахтера. Детям наверх нельзя. Там, наверху, на третьем этаже, я была непризнанной поэтессой, а мой алкоголик-заведующий был суровым, но справедливым меценатом, который буквально по капле выдавливал из себя раба, то есть не сразу сдавался на мои льстивые замечания, типа «Что я бы без вас делала? Подайте на чашку водки, и вы мой спаситель». Он рылся в столе, выходил. В столе у него с громом перекатывалась пустая бутылка. Напрасно ко мне намек. В жизни не даю взяток. И не с чего. Он говорил по телефону, копался в портфеле. С ним беседовали его девушки, которые приходили поодиночке, но скапливались затем кучкой, и никто не уходил. Все словно кого-то ждали. Они садились к нему на стол и чуть ли не на колени. Они были молоды и прекрасны, а меня внизу ждал Тима, изнывая и становясь кверху тормашками. Тут же заходили деловые мужики из соседних отделов, но все это было не то, они все ждали, кто бы их повел в кабак. А у меня было только одно — писем и писем. Девушки, возможно, тоже хотели бы писем, возможно, это были как одна голодная поэтесса, но Буркин всех прокормить не мог. Он еще давал письма одной вдове, своего товарища, который утонул, но его так и не нашли. И какие-то трудности были с пенсией, его двум малолетним детям и неработающей жене, которая ничего на свете не умела. Зав научил ее шпарить по трафарету 5 видов ответов. Она мне сама призналась, а я каждый раз создавала произведение искусства разового употребления. Это были безумные ночи, полные разговоров с невидимыми душами пенсионеров, моряков, учетчиц, студентов и школьников, прорабов, медиков, сторожей и заключенных. Она писала «Ув-тов, к сожалению, ваш и стих и рассказ и роман, повесть, поэма не представляет ют для редакции интереса. Тематика нашего журнала сугубо такая». Это вариант номер один. Если все-таки тематика совпадает, то по языку и стилю ваше произведение оставляет желать лучшего. Всего вам хорошего. А я что писала? Я писала поэмы. Я цитировала, советовала, хвалила, а ругала очень сочувственно. Мой Буркин брал эти мои произведения и его перекашивало, как от горя. Но ведь за каждой рукописью вставали передо мной живые люди, может быть, даже больные, прикованные к постели, как Николай Островский, инвалиды и горбуни. Они иногда писали исключительно уже мне, и мне лично присылали свои рукописи на рецензию. Но их-то Буркин аккуратно отдавал на УВ-ТОВ бедной вдове. Он, как огня, боялся новых авторов. А я тут написала неожиданно прозу, да еще от лица моей дочери, как бы ее воспоминания, ее точка зрения. Надо же, что на меня навалилось среди ночи, сидя без сна на кухне. Вот этот отрывок, но Буркину ни в коем случае. Лучше на улице, лучше так, как я сейчас, когда хозяин квартиры некто Шереметьев, сдавший мне ее, как уехавший заколачивать большую деньгу на север, теперь он приехал навестить, нашел унитаз с трещиной на подпорке и сказал: Я теперь приехал, я буду сюда водить, мне больше некуда. Не к жене же, я мужчина физически крепкий. Выходи на это время с ребенком, а можешь остаться. Бывает любовь втроем. Прим автора. Страшные вещи лезут в голову. Ужас, ужас представить себе свою дочь беззащитной. Но это почти то, что у нее вырвалось однажды со слезами. Как она живет? Она рассказала о Шереметьеве все. Дальше. Один раз я у мамы переночевала с дочкой. Среди ночи поднялся шум и стук, зажгла она свет в квартире. Демонстративно повела мальчика писить. «Писей, писей, маленький, раз ты уже описался». Зажгла у нас в комнате свет, искать в шкафу ему свежие трусики. Шарила в шкафу. Катька проснулась в коляске. Мальчик стоял босой и держался за ее локоть двумя худенькими ручками и дрожал от холода, стоя описанный, без трусов, в маечке. Худая попка, тоненькие ножки, груда спутанных кудрей на голове и по плечам. Ангел на нас не смотрит, а тут ведь Катька лежит в коляске и уже покряхтывает. Мне все равно вставать, но не хочется. Я говорю: «Мама, давай я помогу, найду». «Что ты найдешь?» Крик, визг, слезы. «Где, что ты тут знаешь?» «Еще черт, собака, сволочь!» Неизвестно кому. Говорили, не пить на ночь. Говорили, живете на наши деньги, так хоть стыд бы знали наедаться за его счет, чтобы он с голоду пил. Она, высокая красавица, еще в драной рубахе, выдрала свой локоть из его клещиков. Он вдруг горько зарыдал и закрыл лицо. «На!» — кричала она, как древнегреческая богиня ужаса. «На, надевай!» «Иди ко мне, мальчик, я тебе надену», — сказала я, не в силах приподнять зад от кровати. «Сам, сам, пусть теперь сам все приучается. Мне скоро уже уходить на погост. На кого я его оставлю?» «Пусть все теперь сам». Он упал, как подкошенный, вдруг на пол, рыдая. Сцена. И моя Катя завела. Завела, и вдруг как заорет. Вот какую я сценку написала с полным критицизмом в свой адрес и с полной объективностью. А почему? Ах да, значит, дело в том, что вдруг раз в год мне позвонила моя дочь, живущая, как известно, на выселках со своей нагульной дочерью от воображаемого сожителя. Этот звонок произошел внезапно и кончился. Не успела я развернуться и ответить. Значит так, подумать только. Звонок. Бзз, бзз. Малыш мчится, но я его опережаю. Маленькая борьба. Алло? Мама, это я. Привет. Я. Ладно. Хорошо. Ладно так ладно. Мам, послушай, у меня в моче белок. Я тебя сколько учила, что надо каждый день соблюдать гигиену. Плохо подмылась, вот и весь белок. В ответ сдавленный смех, как, впрочем, всегда, когда ей хочется умереть. Она сдавленно смеется. Погоди, скоро буду смеяться я. Мама! Ну, слушаю, слушаю. Скажи, вот они хотят меня класть в больницу. Не пари ерунды, какая больница? Ты же с малым ребенком. Какая может быть больница? Во-первых, сходи, подмойся, наконец, и сдай анализ как следует. Она отвечает: ладно, этот вопрос проехали, но если действительно плохая кровь, что в таких случаях? Ложиться помирать? Что значит плохая? Какая в наше время может быть плохая кровь? У кого ты видела хорошую? У малыша? Ты мать. Ты хоть отдаленно представляешь, что у него гемоглобин такой-то, при норме такой-то. Сдавленный смех. У меня, ответ, вдвое меньше. Причем ты, причем здесь ты? Дело идет о твоем сыне, о жизни твоего сына. Делай что-нибудь, Плати ему хоть те деньги, которые ты загробастала. Да, хоть деньги. Ему надо печень, грецкий орех, да. Не давись от смеха. Что смешного, сволочь? Собака. Черт. Так, мама, значит, ты считаешь, что не все так страшно? И что ты теперь рыдаешь? Пауза. Я не рыдаю. Сдавленный смех. А кто? Слушай. Дрожащий голос. «Слушай, меня кладут в больницу на сохранение». «Что? Что опять ты городишь, псих? Что ты сказала?» «Ну что, у меня роды-то через 2 недели срок, а они говорят, может случиться от высокого давления там, знаешь, гибель от комы, что ли, во время родов, судороги и все такое, почки отказывают у меня. Значит так. Катька-то куда денется?» «Пф, они меня тоже пугали, успокойся, нашу семью не испугаешь, когда я ходила тобой и был маленький Андрей. И что же, несмотря, что была мама и этот пресловутый твой отец, я ни в какую твою больницу не пошла, а пошла нормально, только когда начались схватки. В 7:30 утра его разбудила. Ладно». Твой этот знаменитый отец даже встать не хотел. Не ловись на их удочку. Кстати, не ходи. Возьмут на стол для обследования. Ковырнут ложкой якобы на анализ. Родишь прежде времени. Как я. Пузырь-то проткнули. Тем более им выгодно, чтобы рожали раньше указанного срока. Меньше платить по декрету. А какое дело врачам? Тогда я так и сделаю, как ты говоришь. Мама, а то... Я договорилась с одной тут соседкой, но она именно только 5 дней может сидеть с Катей, а 2 недели и 5 дней уже не берется. Ну ладно, ты держись, что делать, надо держаться, прячься от них, и насильно никто не положит, ничего страшного. А, ну тогда пока. Пока, целую. Ага, смех. Как парень-то? А тебе что? Торжественно. И тут... Я бросила трубку. И только потом я медленно, но грозно начала прозревать, и весь ужас моего положения возник передо мной. Она снова рожает. Это раз. И попрощалась она, и побрела куда-то беременная, да и с коляской, желая, это два, подкинуть мне толстенькую. И неизвестно, на какой период. Что делать, о Господи! Что делать? Что еще возникло в воспаленном мозгу этой самки? Зачем ей еще ребенок? Как она пропустила срок? Как не сделала аборт? Ежу ясно. Опомнилась, когда уже плод начал толкаться ножками. Я все восстановила, всю картину. Пока мать кормит, частый случай отсутствия прихода Красной Армии. Как моя дочь в разговорах со своей щеленкой. «Красная Армия пришла». На физкультуру не иду. И многие так обманываются. Кобель лезет, его какое дело? Кто этот кобель? Кто? Тот же самый бродячий, замдиректора или слесарь по ремонту. Или, что хуже всего, этот ее хозяин с Колымы. И сколько это может продолжаться? Разумеется, ей отказали в позднем аборте. Тогда-то она и стала, восстанавливаю по обрывкам, толкаться к врачам со своим белком и давлением, что рожать противопоказано. И сделайте поздний аборт. Они ее хоп и поймали. Вели-вели и теперь укладывают, чтобы проследить и не упустить, как будто бы их охватил азарт не упустить ни одного ребенка. Им, можно подумать, очень необходимы эти дети. Просто обыкновенный трудовой энтузиазм на рабочем месте, рабочий азарт, как в шахматах. Не для чего, а так. Цоп, ребенка. Еще один. А кому? Зачем? Надо было найти человека. Сестру в белом халате, чтобы сделать укол. Женщину в белом. Бабы-то справляются? И на 6-м месяце тоже. Жена Андрея, Нина, рассказывала про свою соседку. Та вовремя не сделала аборт. Укатила на курорт. Протрепыхалась. А потом... Отправила детей куда-то на субботу-воскресенье, уже на дворе месяца октябрь, родила с помощью укола шестимесячного сына. Тот мяукал всю ночь при открытом окне, пока она мыла полы в соседней комнате. Ай-яй-яй, потом к утру затих, на что она и рассчитывала. За всю ночь даже к нему не подошла. А врач не ассистировал, сбежал после укола. Вот ведь нашла она доктора, даже мужчину, и расплатилась с ним. Даром ли пьешь нашу кровь? Почему не заботилась? Мать обо всем нашлась мучиться. Весь наш разговор был не о белке и не о моче. Наш разговор был такой. «Мама, помоги! Возвали на себя еще одну ношу. Мама, ты всегда меня выручала. Выручи!» «Но, дочь, я не в силах любить еще одно существо. Это измена малышу он не перенесет. Он и так зверенышем смотрел на новую сестру. Мама, что делать?» «Ничего я тебе ничем помочь не могу. Я тебе все отдала. Всю денежку уже, солнце мое любимое. Я погибаю, мама, какой ужас!» «Нет, дорогая, крепись, я же креплюсь, вот. Я твоя единственная мама, и я еще держусь. Недавно у меня был случай, один человек на улице пристал ко мне и принял за девушку. Так, девушка, представляешь, твоя мать еще женщина. И ты крепись, ладно?» «Селиться вам сюда нельзя. Опять искаженные ненавистью лица, мелькающие в нашем зеркале в прихожей. Мы ругаемся. Мы ругаемся-то всегда в прихожей, плацдарм боевых действий. И рядом еще и он, святой младенец, который не может сообразить, что рушится конец света для него. Его мама, я, и его Алена, мать его, ругаются последними словами. Его две богини. Я же для него живу. Ты же мне точно сказала, что лучше на улице, чем со мной. Крепись, дочь». «Ладно, мамочка, прости, я дура, целую». Это я воображаемо продолжила наш разговор. Пришел малыш со словами: «Баба, чего ты трясешься? Отними руки от лица, не трясись, а не психуй». Хлынули, наконец, радостные слезы из моих глаз, сухих ущелий, хлынули, как солнце сквозь дождь в березовом лесу. Мой дорогой, мое солнце незакатное. Как мертвый подставлял свое лицо бесчисленным поцелуем. Кожа бледная и светится, ресницы густые и слипшиеся, как лучи, глаза серые с синевой. В бабу Симу у меня глаза золотистые, как мед. Красавец мой, ангел. «Ты с кем говорила?» «Неважно, мой маленький, мой красивый». «Нет, с кем?» «Я тебе сказала, это взрослые дела». «С Аленой? Ты на нее кричала?» Мне стало неловко перед ангелом. Дети все-таки воплощенная совесть. Как ангелы, они тревожно задают свои вопросики, потом перестают и становятся взрослыми, заткнутся и живут, понимают, что без сил. Ничего не могут поделать, и никто ничего не может. И я не могу подложить малышу эту свинью. «А что ты кричала, что надо подмыться?» «Нет, что ты? Я кричала, что надо, наконец, подмыть пол». «Ты дура?» «О, я дура, мой ангел, я идиотка, я тебя люблю».